В правой части 2 моль газов, а в левой 1 моль газа. Углерод – это кристаллическое вещество. Поэтому повышение давления сместит равновесие влево, в сторону меньшего числа моль газов. Повышение концентрации СО – продукт. Сместит равновесие в сторону исходных веществ, влево. Данная реакция эндотермическая. Поэтому повышение температуры сместит равновесие вправо, а понижение – влево. Отсюда правильный ответ, чтобы равновесие сместилось вправо в сторону продуктов 4 – повышение температуры.